Весь отдел собрался в сборе. Полицейские топтались у окна в длинном холле и перебрасывались редкими фразами. Все с нетерпением ждали появления шефа, каждого распирал от информации, которую они добыли за день. Ирин заскочил в кабинет, как комета, завлекая за собой коллег. Как утром они расселись за столом, только к ним добавился лысый патологоанатом, вот с него и начали. «Я, собственно, все написал», — коротышка положил на стол несколько листов бумаги. «Чтобы вы не путались с терминологией, я быстро все расскажу. Елизавета Смирнова, 25 лет, белая, без особых примет, только шрам от аппендицита многолетней давности. По виду блондинка, а по факту имеет темно-русые, но обесцвеченные волосы. Тело обнаружено случайно 14 июня на вилле Дундари. Если бы не уборщица, неизвестно, как долго убитая пролежала в этом месте. Смерть наступила в 4 часа утра. Девушка молодая, спортивная, с сильным организмом и здоровым сердцем. Она жила и дышала почти до самого конца, когда убийца резал ее тело». Врач гуманно опустил страшные подробности, с какими маньяк расправлялся со своими жертвами. «И еще», — продолжал он, — «убийца имеет к медицине отношение. Судя по характеру раны, нанесены тонким хирургическим скальпелем и очень уверенно. Суммируя все три убийства, хочу сказать вот что. Это делал один и тот же человек. Он имеет сибарейный дерматит. А в двух случаях в отеле и на вилле я нашел частички перхоти. Не обнаружил перхоти на пляже, но это объяснимо, возле моря всегда легкий бриз. И общее у всех трех девушек на лице, шее, плечах выявлены следы по химическому составу, напоминающие театральный грим. Девушки пользовались косметикой, но это не одно и то же». «И какой вывод? Он трогал руками без перчаток их лица?» – спросил Закария. «Делать выводы не моя работа, я располагаю только фактами», – ответил коротышка. «Но могу предположить, что сначала была, так сказать, прелюдия, чтобы девушки ничего не заподозрили и не начали кричать. Перчатки и комбинезон он одевал только когда начинал измываться над телом. Да, перчатки простые, из тонкой резины, которые можно купить в любом магазине. На полу возле кровати обнаружены частички талька». «А про грим? Ты можешь пояснить более конкретно? Может, торговая марка или еще что-нибудь?» Ирин задумчиво потер подбородок. «Пока нет, и, скорее всего, не скажу ничего более. Только одно. Химический состав грима везде примерно одинаковый, однако каждая фабрика может добавлять определенные антиаллергенные вещества и отдушки. Но точно, что грим не турецкого происхождения. Я сравнил образцы, выпускаемые Стамбульской театральной фабрикой. Но у меня нет химических образцов от фабрик других государств. А по афишам в городе вы видите, что артисты приезжают со всего мира». Ирин сидел в задумчивости. Вся эта информация с одной стороны сужала, а с другой расширяла границы поиска. Коротышка тем временем продолжал. «Про шарфы, которыми душегуб связывал руки девушек, ничего конкретного сказать не могу. Это искусственный шелк хорошего качества. Шарфы выпускаются в Турции, имеются в продаже в любом магазине, на любом рынке, в огромном количестве». Коротышка погладил себя по животу и удовлетворенно закончил. «В общем, я рассказал все, что имею на данный момент, и желаю откланяться. Да, еще принесли кое-что интересное из пансионата, куда ездили мои люди. Когда будут результаты, сразу позвоню. Только на отпечатки пальцев не надейтесь, их нет». Когда дверь за экспертом закрылась, Закария посмотрел на Ирину и спросил. «Какой пансионат? Мы чего-то не знаем?» «Сегодня ночью кто-то хотел убить свидетельницу Иванову. Могу предположить, что это и есть маньяк. Он залез по водосточной трубе на балкон, проник в номер на втором этаже и пытался задушить подушкой, которая выдернулась под ее головы. И ему бы это удалось, но накануне вечером девушка делала маникюр и оставила маникюрные ножницы на кровати, которые нащупала в последний момент. Она ткнула преступника несколько раз в руку или в плечо и ранила его. А когда убийца ослабил хватку, она скатилась на пол, на ощупь, в темноте сумела добраться до ванной комнаты и запереть дверь. Только хлипкий замок навряд ли смог спасти, но Иванова начала орать, что есть мочи. Вскоре прибежал портье, он пригрозил вызвать полицию, если сумасшедшая русская не угомонится. Когда включили свет, в номере, конечно, уже никого не было. Преступник ушел тем же путем, каким и появился. Я разговаривал с портье, который дежурил ночью, но он ничего интересного не сообщил. Видеонаблюдения в отеле нет. Одна надежда на экспертов. Закарий разволновался и засыпал шефа вопросами. «И что нам теперь с ней делать? Ее надо как-то охранять. Не хватало еще один труп заиметь до кучи. Если ему не удалось один раз, он будет пытаться еще. Может уж пусть в Россию едет. Нам-то она зачем? Все равно толком не видела ничего». «Нам она может еще пригодиться. Об ее безопасности я позабочусь». Ирин задумался на пару секунд. Вдруг со всей очевидностью осознал. Он совсем не хочет, чтобы Иванова уезжала. Потом спохватился и обратился к Закарии. «Так что у тебя с таксистом?» «Я нашел водителя, который опознал последнюю девушку. Стоянка такси находится на площади возле торгового комплекса «Микрос». В начале 12 ночи к нему в машину сел мужчина. Про рост и внешность он рассказать затрудняется, потому что мужчина открыл заднюю дверь и сел за спиной водителя. Он видел только темную бейсболку, очки и, кажется, усы, но в этом водитель сомневается. Пассажир на английском сказал, что ему нужно на строительную яхтенную площадку. Таксист удивился про себя, в это время там никого нет, промышленный район, но переспрашивать не стал. Разные причуды у клиентов. Они заехали на пустынную улицу, там забрали девушку, она точно из этих, Наташ. Юбка короткая, разукрашенная, блестящая, как обезьяна цирковая, но очень красивая. В свете фар таксист рассмотрел хорошо и сразу узнал на фотографии. Искать отпечатки пальцев или другие улики в салоне бессмысленно, потому что жена водителя утром перед новым рейсом внутри все промыла. Они разговаривали между собой? Без всякой надежды спросил Ирин. Водитель говорит, пассажир молчали. Может, парой слов перекинулись, он не знает на каком языке, но не на турецком. Заехали в район, где находится вилла Дундери, вышли недалеко от автобусной остановки. Мужчина рассчитался не по счетчику, дал хорошие чаевые, и таксист дал газу от счастья, не разглядывая, от кого получил деньги. «Ферат, что у тебя?» «Итак, банковская карта выдана одним из банков на территории России. Я отправил официальный запрос на определение владельца. Надеюсь получить ответ в ближайшее время. И еще. Я нашел в Стамбульском юридическом университете на отделении судебной психиатрии профессора, который специализируется на таких отклонениях, как серийные убийства. Вот телефон и электронный адрес». Ирин взял листок и медленно произнес. «Итак, подведем итоги. Мы имеем 3 убийства. Почерк во всех 3 случаях одинаковый, только первый раз жертва была одетая. Сначала он разрезал платье, потом изуродовал тело. А в остальном почти все идентично. Отрезанные соски на грудях, распоротый живот от паха до солнечного сплетения, связанные шарфом руки, смерть девушек от потери крови, пустынное место преступления. Вероятнее всего, он занимался с ними ролевыми играми, связывал руки, гладил по лицу. Девушки доверяли ему, и когда он заклеивал рот, они не сопротивлялись. Поэтому никто и ничего не слышал. Что мы можем сказать про преступника? — рассуждал Ирин. Он задавал вопросы, не ожидая ответов. Рост примерно 175, размер ноги 42, имеет сиборейный дерматит или перхоть, носит усы, а может их клеит, пользуется терпким одеколоном, говорит на русском и английском языках, имеет или имел отношение к медицине и также может вращаться в артистической среде. Да, это сильно сужает круг подозреваемых с 2 миллионов до 1. Пробормотал Закария. «Не все так безнадежно. Этот человек или живет в Турции, или имеет возможность часто приезжать сюда. Ферат», — Ирин обратился к аналитику, — «составь мне официальные документы, будем обращаться к представителям МВД России в Анкаре. Пусть поищут концы на родине девушек». Позже Ирин связался со стамбульским профессором и отправил всю имеющуюся информацию по убийствам. Тот обещал оказать всю возможную помощь в ближайшее время. И буквально на другой день после обеда профессор позвонил сам, представился и без предисловий по-деловому начал разговор. «Во-первых, я абсолютно уверен, что это серийный убийца. Хотя имеет маску нормальности, совершенно адекватен, но не очень общителен, и, вероятнее всего, у него нет семьи. Первое убийство он совершил не по зову своей извращенной души. Была какая-то веская причина, толкнувшая его на это. Зато 2 вторые смерти принесли ему удовольствие, и сейчас он не остановится, в нем проснулся зверь, которому надо убивать, чтобы насытиться. Объясните мне, что это за феномен маска нормальности? Попытаюсь рассказать доходчиво. Происходит выплеск энергии, в которой не существует социально допустимых пределов. Серийный убийца в одном акте сбрасывает груз бессознательного напряжения, что приводит к исчезновению функционирования механизмов защиты психики. Убийца не притворяется нормальным человеком. После совершения преступления он представляется окружающим психически здоровым, уравновешенным человеком. И под маской нормальности будем понимать состояние психической стабильности, возникающей вследствие одномоментного выброса бессознательной энергии. В обычной жизни это дружелюбный, приятный человек. Этим мы можем объяснить, что жертвы знакомятся с убийцей, без опасений идут с ним на контакты и добровольно соглашаются отправиться в уединенные места. Он много контактирует, открыт, социально активен, что создает иллюзию осведомленности о личной жизни преступника у окружающих. Может рассказывать придуманные истории из детства про родителей или братьях, сестрах. Есть три типа убийц. Я не буду грузить вас подробностями, скажу только, что наш тип – психопат в здравом уме. Он хорошо организован, и его трудно будет задержать. Но какие мотивы убийства? А вот это во-вторых. Очень трудно определить однозначно это переплетение комплекса причин. Прежде всего, он хочет самоутвердиться, чувствовать себя независимым, сделать свой мир более безопасным. И хотя нет признаков ограбления, надо искать корыстные мотивы. Обладание материальными богатствами придает ему уверенность, устраняет чувство собственной неполноценности. И еще, на основе всех материалов я мог бы предположить, что маньяк не один, у него есть или сообщник, или вдохновитель преступлений. Возможно предположить национальность? Я понял, что вы имеете в виду. Думаете, что строгое мусульманское воспитание как-то по-другому влияет на личность, в отличие от других национальностей и религий? Так вот, я вам уже ответил на этот вопрос, но скажу еще раз. Ни в коей мере, когда маньяк находится на пике выброса энергии, стираются все грани и барьеры. На этот момент ничего не имеет значения, ни совести, морали, нравственности. У этих особей совершенно притупляется чувство страха и боли. Вы видели в фильмах про маньяков? В него полиция выпускает целую обойму, а он поднимается и идет. Это не выдумка режиссеров, это правда. На том конце провода невидимый профессор перевел дух. Больше я отправлю вам письмом, а если всплывут новые факты, сообщите мне. Очень интересно разобраться в этой истории. Ерин горячо поблагодарил профессора, пообещав, что будет держать в курсе расследования и, если понадобится, снова обратиться к нему за помощью. Он положил трубку и с отчаянием подумал, что все выкладки ученого только добавляли вопросов и нисколько не проясняли ситуацию. Хотя, если хорошо подумать, то можно нарисовать более или менее ясный портрет убийцы. А именно, ходит по миллионному городу молодой нормальный мужик и сам не подозревает, в какой момент в нем проснется зверь, который захочет изувечить и убить молодое женское тело. Ерин приуныл. Уж если сам мужик не знает, в какой момент захочет убивать, то он полицейский с большим опытом работы, об этом может не узнать никогда.